do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Я вас плохо слышу. Подождите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Чаркова Светлана Витальевна, ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Являюсь специалистом финансового контроля, о записи разговора вас уведомляет. Светлана Яковлевна, это вы? Да. У вас фамилия? Да. Хорошо, в целях информационной безопасности назовите свою дату рождения? Нет. Вы же понимаете, что это не проблема будет для нас, потому что вы ранее уже на этот вопрос отвечали, и быстрый диалог конструктивный, особого труда с вами не будет, назовете вы или не назовете дату рождения. Ну так а зачем вы спрашиваете тогда? Какой процесс идентификации? Давайте я назову число месяца, если верно подтвердите, назовете год, правильно? Правильно. А год назовите? Нет. Вы так? Так. Все, вот это вы выпендриваться, типа вот это имеет какое-то значение. Все равно сами мне все выложили. Потому а вдруг что это вы знаете, не я? Что ваши персональные данные у нас есть. С вами же велись переговоры на эту тему, так что те решения вопроса все равно вам сейчас не удастся. Светлана Яковлевна, здесь вам в интересах ООО «Микрокредит». Что смешного? Вы. А что вам так весело? Расскажите. А что, мне грустно должно быть? Ну, я не знаю, как минимум, у вас задолженность перед микрокредитной компанией. И что теперь? Ответственность. Посидеть, поплакать, что ли, над этим, или что? Я не знаю, что с этим делать. Вопрос, может быть, решать надо. У вас на 18 марта самозадолженности 28 035 рублей. Как так получилось, Светлана Яковлевна? Вам в течение 2 дней надо оплату произвести. Вы до сих пор этого не сделали. Несколько месяцев просрочки же. Ой, беда, беда, огорчение. Горюшко какое. Я не знаю, как вообще так произошло, что вы должны 28 тысяч перед микрокредитной компанией? Да, кто его знает, что они там выдумали. А вы считаете, что это мошенническим путем займ был оформлен? Я не знаю. Возможно. Возможно? Ага. Ну, не знаю, мы когда с вами первый раз общались по этому поводу. Ага, то я сказала, что не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Да, угу. Это вы, наверное, имеете в виду, сколько вы получаете, да, сколько ваш супруг получает и так далее. Нет, на это вопросы, я имею в виду вообще вы не в принципе отвечаете. Свои финансовые вопросы. Там, брала я что-то, то не брала, долги, должна, так далее, да? Не должна, конечно. Светлана Яковлевна, все, конечно, хорошо, интересно, но вы сейчас не в том праве, чтобы выбирать с кем и как общаться. У вас есть невыполненные долговые обязательства. А кто это меня лишил этого права? Стесняюсь спросить. Ну, интересно, конечно, ситуация. Вы взяли займ 9 тысяч, не вернули его практически сразу в просрочке оказались, а тут еще свои условия какие-то будете выдвигать. Конечно, а почему бы и нет? С кем вам общаться, с кем и что выдвигать? Решать. Почему такое? Бы и нет? Там троит у вас розеточка. Светлана Яковлевна. Я за нее. Светлана Яковлевна. Я за нее. Я понимаю, и ваш взаимодавец понимает о том, что вы эти деньги вернете в любом случае. Если у вас такая уверенность, зачем тратить время на пустые разговоры? Потому что вам дают возможность решить вопрос сейчас, и настанет телефон. Так я же уже сказала, что мне это не нужно. Вы хотите, чтобы вас взыскивали принудительно? Очень. А вы кем работаете? Педагогом? Я работаю мясником. Вы указывали, что вы воспитатель. Ну, в каком-то это было 200 лет назад. Когда вы займ оформляли? В 2018 году в августе. А сейчас какой работали год? Работали воспитателем в сфере образования. 2019 год не прошло. Молодец. Что, не работаете нигде теперь? Да я говорю, мясником я работаю. Мясником работаете? Да. Ну, кем бы вы, Светлана Яковлевна, не работали, ага. Это говорит о том, что у вас есть работодатель. И что? Который неизвестно, как отнесется к информации о наличии судебного приказа у вас. Если до суда дойдет дело, ну, по исполнительному листу вам придется судебный платить. Приказ отменяется очень быстро, так что тут ничего страшного не вижу. А что вы в суде будете доказывать? Как вы будете доказывать свою правоту? Вы если доведете до именно искового производства, то ну, с вами вот, когда будет исковое, тогда делается. И поговорим, а сейчас пока вот это все только на уровне вы, бла-бла-бла. Вы, Светлана Яковлевна, просто поймите, что происходит. Вы в августе за берете, в сентябре вы уже оказались в просрочке. Ну и что? Что от вас? Ни одного платежа, наверное, еще и сделано не было, да? И что? Даже если вы и так... этот займ для чего брали? Чтобы его не оплачивать? А я не помню. Вы знали уже, что когда займ брали, платить не будете? Все помню, что ли? Ну, факты за себя говорят. Вы займ это взяли, сразу в просрочке оказались. Ну, я не знаю, что там не говорят было, факты, но я, наверное, вспомню, что у нас есть замечательная 51-я статья Конституции, которая дает мне право не свидетельствовать против себя. Сейчас вы можете, конечно, не отвечать на вопросы. Тут, знаете, вопросы я вам задаю даже не для того, чтобы... Даже не для того, чтобы передать куда-то и так далее в качестве доказательства. Бесполезно, Светлана Яковлевна. Я эти вопросы задаю для того, чтобы вашу мотивацию понять, чего вы хотите вообще от будущего. Так я же для себя сказала, чего хотите, для детей, с вами для своих, чего хотите. Свои желания, возможности и так далее. Не планирую. Я просто шучу над вами. А дочь вас узнает о проблемах? Ну хорошо, посмейтесь вместе с дочерью со своей. Она у вас как вообще относится к тому, что да, вы посмейте вместе не со мной. Только свое будущее? Ну, тетенька просит. Светлана Яковлевна, вы расскажите дочери, что у нее из-за вас говорит, тоже могут быть трудности при оформлении кредита. У тебя из-за меня могут кредита, быть трудности займа. При оформлении кредита в займу. Все, она переживает. Ну, не плачь, дочь, не плачь. Светлана Яковлевна, что вам так весело, расскажите. А да, хочу мне грустить-то. Вы так, ну, так я не знаю, что меня. Вам грустить, у вас займ перед микрокредитной компанией. Это о чем говорит? О том, что у человека не было возможности даже кредит в банке взять, просто обратился в микрокредитную компанию человек. Я так должна сейчас, видимо, запереживать после этих слов, да? Нет, я понимаю, что вы уже ни о чем не переживаете, что вам ну, все равно абсолютно свои долговые обязательства. А ты куда идешь-то? Кем? Потому что Светлана Яковлевна вам... Ты ей помощь что надо взять? Подождите сейчас, секундочку. Светлана Яковлевна. А во сколько дома будешь? Светлана Яковлевна. Да подождите, господи. А где ты будешь? Ну, вы, конечно, извините. Время тратить на это я не собираюсь. Ага, хорошо. Вы у меня Все. Время отнимаете. Вы мне ну, ничего страшного, то, потерпите. У вас работа такая. Подождете. Светлана Яковлевна, да можно говорить, можно. Я так понимаю, бесполезно с вами этот вопрос обсуждать. Бинго, вот это да. Да, я поняла, будем соответствующую информацию просто этой микрокредитной компании предоставлять, а вам привет, я напоминаю, что вы чем дольше скажите, что время я не скучаю, тянете, тем больше можете переплатить по итогу. Обязательно. Отказывать сейчас от оплаты на лояльных условиях, вы только свое положение усугубляете. О, наш номер 8800-32-47-47, до свидания. Ага, пока. Да. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер». Меня зовут Тручикова Руфина Зиноровна. Наш разговор записывается. Людмила Аркадьевна, 51-й день просроченной задолженности. Вы в добровольном порядке займ планируете закрывать? Нет. Чего ожидаете? Ничего не ожидаю. Судебного решения? Людмила Аркадьевна, чего вы ожидаете? Да ничего же сказала, ничего я не ожидаю. В таком случае, почему не приступаете к оплате? Потому что я халатно отношусь к своим кредитным обязательствам. Данную информацию я фиксирую под запись нашего разговора. Вы ожидаете судебного разбирательства? Да ничего я не ожидаю, я же сказала. Сколько раз повторить надо? Тогда как вы планируете решить вопрос с вашей задолженностью? Да ничего я не планирую делать. То есть вы будете бездействовать? Вы от оплаты отказываетесь? Конечно. Под запись разговора повторите официальный отказ. Зачем? От оплаты. Ау. Людмила Аркадьевна, вы меня слышите? Слышу, я спрашиваю, зачем мне это нужно? Что значит, зачем вам это нужно? Вы оформили займ, получили денежные средства от кредитора, на себя взяли обязательства по договору. И какая связь между тем, что вы только что сказали, с тем, что вы просите меня что-то повторить? Я прошу вас официальный отказ от оплаты. Официальный по телефону отказ, да? Официальный по телефону отказ. Ну, если вам по телефону разговора есть, если вам по телефонного разговора достаточно, то разговор же записывается. Я уже об этом говорила, зачем повторять-то? Я же не заводная обезьянка, которая по вашей прихоти будет что-то повторять. Что вы говорите? Вы не слышали, что я говорила? Отходили? Нет, я не слышала. Что... Я хочу получить от вас отказ. А что мне за это будет? Я такая-то, такого-то, такая-то дата рождения, официально отказываюсь от оплаты задолженности. Ага, а еще что? На этом все. На этом все? Ну, так что мне будет за это? Людмила Аркадьевна, я вам рекомендую ознакомиться с законодательством Российской Федерации. О, как куда же я, как же я жила без ваших рекомендаций-то? Как мне повезло? Не знаю, как. Чтобы мне позвонили и начали рекомендации свои раздавать. Вы отказываетесь от задолженности? Да сказано же вам уже было. Вы не повторяете то, что... Не повторяю, потому что я не заводная обезьянка, идти у вас на поводу не собираюсь. Если бы вы попросили вежливо, Людмила Аркадьевна, пожалуйста, прошу вас, мне это нужно для отчетности, повторите, тогда бы я подумала. Наш разговор заходит в тупик. Как и все ваши разговоры, в принципе. Вам выставляется требование займ закрыть до 5 апреля. Куда оно выставляется? За дверь в мусорном мешке? Вам требование понятно? Нет, непонятно, заново повторяйте. Что именно вам непонятно? Ничего непонятно, все заново давайте. Что именно вам непонятно? Ничего мне непонятно. Вам выставляется требование. Куда оно выставляется? До 5 апреля. За дверь или куда? В добровольном порядке. Вы меня слушаете или будете перебивать? Буду перебивать. В таком случае, всего что? Доброго, до свидания. Алло. Да-да. Здравствуйте, это компания «Эверест». Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна. Я инспектор компании. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Мила Аркадьевна, это вы? Да. Аркадьевна, звонок поступил по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией «Экофинанс кредит плюс» и второе название. 47 538 рублей – это сумма для полного закрытия договора вашего займа. Кредитор выставляет требование, чтобы вы оплату произвели в течение 3 дней. Скажите, пожалуйста, в какой из дней вы платеж производите? Месяца через 1.5-2. А что у вас случилось с оплатами? Ну, смотрите, такая история. Я, в общем, собаку купила. И, в принципе, на это деньги я и брала. И вот собака у меня беременна, я купила чихуахуа. И вот скоро моя беременная собака мне родит маленьких чихуят. И я, собственно, чихуями этими и планирую расплатиться. В принципе, ну, их продать и расплатиться. Могу просто пачку чихуев отсыпать, и все. И вот как бы, когда это случится, сразу расплачиваемся. Так можете и передать кредитору. Людмила Аркадьевна, я ничего передавать не буду. А зачем вы тогда позвонили? Просто так, из личного любопытства? Вам тоже чихуя-то нужны? Я вам тоже чихуят могу отсыпать. Там всем хватит. И вам, и кредитору, все заработают. Всем хватит с лихвой. Вы готовы чихуят воспитывать? Вы можете оставить для своих... Деток, для своей да что, какие дети и бабушка? Вы позвонили, задали вопрос, я на него ответила. Вы теперь говорите, так можете детям и бабушкам отвечать. Что за тупость? А зачем звонили тогда? Можете свою истерику... Какую истерику? А где истерика-то была? Я просто ответила на ваш вопрос. А я не знаю. А вы не знаете вообще ничего в этой жизни, видимо, поэтому вы не впопад употребляете какие-то слова только для того, чтобы оказаться какой-то значимой. Да? А, ну да, все, да, понятно, все правильно. Тогда ясно. Все, счастливо, пути нахер. Вы, наверное, хорошо знаете дорогу? Нет, я не знаю, вы мне когда...